Глава 14. Я слышу, как за окном надрывается небо, чувствую внутреннюю дрожь во всем теле и понимаю, что остаться ночевать здесь – это, возможно, единственный вариант. Не факт, что хоть одно такси доберется сюда по тем лужам, что появились. А идти главной дороге в грозу, в ливень и правда кажется рискованным, особенно после того, что случилось с водителем. Слава богу, он не пострадал. Нужно будет потом узнать, как он себя чувствует. «Спасибо за приглашение, Леонид», — отвечаю, сглотнув ком в горле. «Я его приму». Меценат едва заметно улыбается краешками губ. «Голодная?» «Я перекусила, когда была на ярмарке». «И все же, думаю, ты не откажешься поужинать со мной». Я смотрю на него. Высокий, крепкий, насквозь промокший мужчина с махровым полотенцем на плечах. Сейчас он не выглядит опасно или как-то загадочно. Он больше похож на добродушного хозяина, который проявляет вежливость гостя. Я думаю, мне нет смысла отказываться. Спасибо. Киваю. Через полчаса мы садимся за длинный стол у большой столовой, где вся мебель сделана из темного дерева. Тут включен приглушенный свет. Окон нет, зато горит камин. Обстановка тихая, уютная. Мы с Лео ужинаем только вдвоем. Он в одном конце длинного стола, я в другом. Между нами разнообразные блюда русской кухни. Картошка в мундире, драники, тушеные овощи, красная икра, запеченное мясо, нарезанное слайсами. Куриные крылья в каком-то сладко пахнущем соусе. Все выглядит невероятно аппетитно, во рту сразу скапливается слюна. Такое ощущение, что готовили на компанию, но здесь только мы, не считая Артура. Я не вижу его, но знаю, он где-то тут стоит невидимой тенью. И в любой момент покажется, стоит Леониду позвать его. Я накладываю себе драники и куриные крылья. Хозяин дома берет мясо и картошку в мундире. Еще сегодня утром я и подумать не могла, что буду ужинать в особняке мецената, который захочет продвигать мои картины. Каждый раз жизнь оказывается такой непредсказуемой штукой, и я не знаю, к чему приведет тот или иной выбор. Раньше я пыталась поступать как правильно, и это привело меня только к несчастьям. Сейчас я пошла на риск. Доверилась неизвестному человеку, остаюсь у него дома, но именно в эту минуту мне почему-то больше не страшно. Несчастье приходит, когда мы их не ждем, но сейчас я готова ко всему. Я ем прекрасный ужин, мы с Леонидом обсуждаем искусство. Работы известных художников, и почему одни полотна приобретают бешеную популярность, а другие, которые вроде ничем не хуже, уходят в забвение. Например, Джоконда, продолжает тему Леонид. Стала особенно популярна после того, как ее похитили из музея в начале 20 века. Люди собирались на месте, где она когда-то висела. Газеты пестрили заголовками о пропавшей картине. 2 года ее не могли найти. А когда вернули, все захотели взглянуть на ту самую похищенную Мону Лизу. Популярность полотна возросла в сотни раз и к нашему времени достигла немыслимых масштабов. И, безусловно, талант да Винчи тоже сыграл немалую роль, иначе картина не оказалась бы в Лувре. Бесспорно, для популярности всегда важен ряд факторов и определенного рода стечение обстоятельств, вроде удачи, если простыми словами. И время, в которое мы живем, даже настроение в обществе, все это играет роль, как и талант, и реклама, и многое другое. Я делаю глоток воды, слушая Леонида, киваю. «Вижу, вы знаете толк в своем деле. Думаю, мне повезло, что вы заметили мои картины. Или это мне повезло заметить их первым?» «Знаете, я не рассчитываю на бешеную популярность. Я даже всерьез не думаю, что кто-то правда захочет покупать мои картины одну за другой. Но мне нравится возможность, что их увидит. Да еще и на отдельной выставке. Это уже предел мечтаний». Леонид сверкает взглядом. «Не ставь себе пределы, мечтай смело». «За это никто не наказывает. Но от твоего настроя тоже немало зависит. Сейчас твои картины полны боли и этим цепляют. Но если твоя жизнь изменится, если боль уйдет, ты думала, что будет тогда?» «Нет». «Тогда есть 2 пути. Ты можешь разонравиться, и тебя забудут. Или, если к этому времени ты уже обретешь имя, если будешь нравиться людям, если сможешь до этого момента правильно себя подать, они будут покупать все, что ты пишешь». «Никогда об этом не задумывалась». «Тебе и не нужно. Просто доверься моему чутью. И не бойся фантазировать. Это укрепит твою уверенность. А она нужна людям». «Вы хотите, чтобы я с ними общалась? Чтобы была душой компании, которая нравится многим? Боюсь, это не про меня. Адель, давай начнем с того, что ты напишешь еще 5 полотен. А дальше посмотрим. Не переживай. Я не заставлю тебя делать то, что будет тебе неприятно. Обещаете? Вырывается у меня совсем глупое, наивное, но почему-то в разговоре с ним я смогла так расслабиться, даже расположиться к нему, что посчитала уместным спросить такое. Обещаю. И последняя просьба на сегодня. Обращайся ко мне на «ты». Так будет удобнее. Я неловко киваю. Хорошо, Лео. Он довольно откидывается на спинку стула. После позднего ужина Артур провожает меня в комнату. Мы заходим, щелкает выключатель, и спальня наполняется теплым светом. В центре у стены стоит большая кровать со светлым молочного цвета изголовьем. Остальная мебель в том же цвете. Зеркальный столик, большой шкаф, комод, письменный стол, на котором стоит ваза с белыми кустовыми розами. Стены, пол, потолок – все тоже в светлых тонах, бежево с золотыми акцентами на ручках, люстре и пледе на кровати. «Спасибо, Артур. Благодарю». «Доброй ночи!» – произносит с холодной вежливостью. «Спасибо и вам». Он уходит. Я остаюсь в комнате одна и первым делом подхожу к цветам. Они живые и пахнут нежной сладостью. Лепестки еще прохладные, будто они только что из сада. Из спальни ведет еще одна дверь в отдельную ванную. Я будто оказалась в номере дорогого отеля где-нибудь в Европе. Прохожу к окну, отодвигаю штору, а за стеклом темнота. За дождем и туманом не разглядеть даже фонарей. Настоящий апокалипсис. Надеюсь, что к утру все утихнет. На пледе замечаю аккуратно сложенную пижаму, штаны и рубашка белого цвета, женские. Все выглядит как новое. Вот бы узнать, откуда у Лео в доме женская пижама. Мне показалось, что Леонид живет один, но, возможно, у него есть супруга, сестра, дочь. Просто сегодня ее здесь не было. Или она не выходила к нам. Я пытаюсь вспомнить, видела ли обручальное кольцо на его пальце, но не припоминаю. Осмотрев комнату и ванную, я снимаю с себя всю одежду и захожу за стекло душевой кабины. Встаю под горячие струи воды. Пар расходится во все стороны. Беру с полки вкусно пахнущий цветочный гель. Наношу его на кожу. В теле наступает долгожданное расслабление. После длинного, насыщенного дня хочется отмыться и лечь спать. Но я все же наскоро стираю свое белье и вешаю его на сушилку для полотенец. Ткань тонкая и должна быстро высохнуть. Заворачиваюсь в белый махровый халат, надеваю такие же белые тапочки и прохожу в комнату. Ложусь на высокую мягкую кровать прямо поверх пледа и чувствую долгожданное расслабление. После всего плохого, что со мной случилось, мне все еще не верится, что сейчас происходит что-то хорошее. Я так устала от неприятностей, что даже думать об этом больше не хочу. Я катастрофическая неудачница. Но пусть мне хоть раз повезет. Пусть сейчас все будет по-настоящему. Этот меценат с бескорыстным желанием помочь. Пусть будет так. Пожалуйста. А если все-таки нет? Мои мысли постепенно рассеиваются, становятся несвязными. Я проваливаюсь в сон.